Глава пятая. Она что-то искала в кармане фартука. Да? Здравствуйте, мне бы хотелось ломтик того шоколадного торта, который пёкся у вас в духовке вчера вечером, примерно без четверти девять. Подняла голову. «Ну да», — продолжал он, теребя записную книжку с потрёпанной обложкой. «Понимаете, площадка для игры в питанг, гигантское караоке. Я всё-таки пожалел, что не взял билет». Она ответила не сразу, нахмурила брови и прикусила губу, чтобы не улыбнуться. «Их было три. То есть три торта в духовке». «Да?» «Да», — ответила она все так же сдержанно. «У нас не принято мелочиться». «Это я заметил». «So? Так что же?» «Ну и, может, положите мне тогда по ломтику каждого?» Не глядя на него, отрезала три малюсеньких кусочка и подала ему на тарелке. «С вас 2 евро. Заплатите девушке, которая стоит рядом». «Кейт, куда вы хотели пригласить меня?» «Наверное, поужинать, но я передумала». «Да?» Она уже подавала торт кому-то еще. «А если я вас приглашу?» Выпрямилась и вежливо отказала. «Я обещала помочь им тут все убрать, на мне полдюжины малышей, а ближайший ресторан в 50 километрах отсюда. Ну, как нравится?» «Вы о чем?» «О торте». Шарли уже было не до него. Думал, как бы выразиться поудачнее, но тут его оттеснил со сцены какой-то запыхавшийся и явно раздраженный тип. «Слушайте, это ваш сын должен сегодня вести игру «Бей, не жалей»?» «Да, но вы попросили его взять на себя буфет?» «Ах, да, конечно». «Ладно, наплевать, я попрошу». «Подождите», — перебила она его, поворачиваясь к Шарлю. «Алексис сказал мне, что вы архитектор, да?» «Ну да». «Значит, этот аттракцион на вас. Надо выстроить что-то из груды консервных банок. Это ведь по вашей части?» «Жерар, никого больше не ищите». Пока Шарль уплетал торт, Жерар уже вел его вглубь школьного двора. «Хей!» «Что еще?» Он повернулся, ожидая очередного подвоха. На сей раз ничего, обошлось. Только подмигнула, не выпуская из рук большой нож.